Глава 5. Проспали. Конкретно проспали. Лишь третьего раза услышали колокол. А в третий раз он звонит, когда уже надо выходить на лекции, не говоря уж о подъеме и завтраке. Водные процедуры общей ванны на нашем этаже нас несколько взбодрили. Мы быстро собрались и покинули общежитие, помчавшись на первую пару. А первая пара у нас что? Драконий этикет, чтоб его. «Вообще не помню, как вчера в комнату попала», — пробормотала подруга, периодически хватаясь за голову, пока мы бежали в нужное крыло. «Ох, лучше бы я не помнила. Но, к сожалению, моя память не готова была наградить меня таким чудесным провалом. Мы пролезли в комнату к новому преподавателю, нас засекли. Потом девчонки сбежали, а вот меня поймал в свои лапы дракон. Ох, слишком часто за последние дни меня ловят в лапы драконы». «Помню, как я столкнулась с тобой, выпрыгнула в окно, бежала по парку». Тут один запнулся, посмотрел на меня. «Дальше не помню. А ты?» «А... тоже», — солгала я. «Вот как сиганул за тобой в окно, так память отшибла». «Разве? Не помню, чтоб ты бежала рядом». «Интересно, как там девочки?» — перевела я тему. «Им кто-нибудь помог? Кто-то же определенно помог, иначе как мы оказались в комнате?» «Нас могли поймать и отправить спать, чтобы не иметь дела с пьяными девицами, а сегодня отчитать по полной. Ой, как страшно!» «Не дрейфь!» — приободрила я подругу, остановилась перед дверью лекционной, замявшись. Проведя рукой по волосам, приглаживая их, я повернулась к подруге. «Как я выгляжу?» «Нормально!» — несколько растерянно ответила один. «Даже не видно, что вчера перепила. Вот что значит молодой крепкий организм». Дверь перед нами распахнулась магией, а я так и осталась стоять занесенным над ней кулаком. На нас смотрели 10 пар глаз, и все с ехидством. Сглотнув, мы с один по очереди перешагнули порог и повинно опустили головы. «Прошу простить нас за опоздание. Позволите присутствовать на лекции?» «Даже не знаю, студентки», — задумчиво протянул магистр Дан, облокотившись о кафедру. «Опоздание в первый рабочий для меня день можно рассматривать как личное оскорбление. Знаете ли вы, какие драконы мстительные?» Мы отрицательно покачали головой. «Не знаем и знать не хотим. Хотя я знаю, какие драконы ехидные и наглые, точнее, один конкретный образец». «Студентка Леох, а вы можете занять свободное место?» Соблаговолил ответить преподаватель, но назвал исключительно фамилию подруги. «Когда вообще успел узнать наши фамилии?» Я было дернулась, но сникла под внимательным взглядом магистра. «Сейчас будут казнить. К слову, свободных мест за первыми и вторыми партами не было. Совсем. Все студентки решили быть поближе к красавцу-дракону. Очаровались все. Эх, бедный, бедный магистр Орент. Он и не ожидал приезда конкурента». «А вас, студентка Вильд, мы используем в качестве подопытного», произнес дракон и медленно направился ко мне. «Надеюсь, обойдется без препарирования?» Несколько испуганно спросила я. «Просто когда на тебя надвигается высокий широкоплечий мужчина-дракон, страх сам собой всплывает». «Все зависит от вашего поведения», — вполне серьезно ответил мужчина. Лишь в глубине глаз застыло что-то совершенно мне непонятное. Он уже подошел ко мне и неожиданно взял за руку под всеобщий вздох аудитории. «Скажите, студентка Вильд, что должна сделать девушка, если к ней подойдет дракон и перехватит руку для поцелуя?» «Пытаться сохранить талику здравого смысла? Хвататься за ускользающие мысли? Удерживаться на ногах, хотя те так и норовят подкоситься в коленях?» Разумеется, ничего из этого я не назвала. Мужчина тем временем провел пальцами по моему запястью, пуская по коже мурашки. Я испугалась реакции собственного тела, поэтому смутилась и постаралась забрать свою несчастную конечность, но ее никто не выпустил. Дракон продолжал гипнотизировать меня взглядом под вниманием всей аудитории. «Убедиться, что у дракона нет пары и ей не грозит смерть от когтей его возлюбленной?» Нервно спросила я. «Неправильный ответ, студентка Вильд. Дракон никогда не поцелует руку девушки, будучи связанным истинной связью. Еще варианты?» Вверх взметнулась рука Харриет, но мужчина даже не думал спрашивать у нее, продолжая смотреть на меня. «Зря. Зря приняли дракона на должность магистра. Прощай, целомудренный студенток Дартонской драконьей академии. «Я не знаю, магистр», — искренне ответил я, желая побыстрее сбежать на свободное место подальше от этого странного дракона. Подняв на него взгляд, я улыбнулась. «Но уверена, что благодаря вам я скоро освою новые знания». Едва я закончила предложение, как Харриет поднялась со своего места и без запинки, и без разрешения ответила. «Нужно присесть в реверанс и предоставить для поцелуя руку в зависимости от уровня симпатии. Перевернуть запястье вверх, предоставляя внутреннюю сторону для поцелуя, если дракон нравится, и девушка не против дальнейших отношений. Или оставить для поцелуя лишь пальчики, если девушка не готова ответить взаимностью». Я застыла. Он все еще держал мою руку. Воображение уже всплыло, как он наклоняется для поцелуя, а я нервно соображаю, какую сторону подставить. И в итоге подставляю кулак. «Магистр, я умею быть неожиданной». Пальцы я сжала, но и руку не перевернула, таким образом не давая преподавателю никакого простора для маневра. Магистр Дан, взметнув бровь, вверх хмыкнул. «Студентка Вильд, вы серьезно полагаете, что я бы поцеловал вам руку? Не будьте столь наивны. Это всего лишь урок этикета». Девушки хихикнули, я же поджала губы. Мою руку, точнее зажатый кулак, выпустили. Дракон наградил меня спесивым взглядом и вернулся к кафедре. Только сейчас я смогла вздохнуть и перевести дыхание, потому что злость во мне кипела. «Ах, он... Да как у него... Да больно нужны мне его поцелуи!» Я быстро прошмыгнула на свободное место за самой дальней партой, в углу, подальше от преподавательского внимания. Взгляд старалась не поднимать, ибо боялась им испепелить. «У драконов принято целовать внутреннюю сторону запястья. Но лишь у понравившейся девушки», — продолжил магистр Дан. «Это намек на то, что дракон готов начать отношения. Легкомысленные и ветреные или серьезные, с образованием связи, это уже второстепенно. У драконов более свободные нравы, чем у людей. В Дракмаре драконицы могут заводить ничего не значащие связи до обретения пары. Зато после все драконы хранят верность браке, полностью преданной второй половинке». На секунду в аудитории повисла тишина. Все девушки оценили подобный общественный уклад, уже воображая себя парой дракона. «Любовь», — выдохнули несколько девушек практически одновременно. «Истинная связь — это больше, чем любовь», — поправил мужчина. «Но сейчас не об этом. Сегодня мы изучим систему управления, уклад жизни и общество в драконьих землях». Разочаровал всех преподаватель. В том числе и меня. Если лекция историко-социологическая, то к чему эти вопросы о поцелуях? «Драконы, как вы наверняка знаете, живут кланами. У каждого клана есть свой глава-владыка, который входит в высший совет. Последний помогает императору драконов управлении государством. Уже многие тысячи лет императором является владыка черных драконов как глава сильнейшего клана». «А после черных какие есть сильные кланы?» — спросила Харриет, старательно записывая каждое слово магистра. «Огненные и ледяные драконы. Первым доступен истинный огонь, вторым — морозное дыхание». «А черным драконам?» — спросила один с интересом. «Дыхание тьмы», — ответил дракон. «Помимо трех сильнейших кланов существует множество других. Лазурные, жемчужные, изумрудные, алмазные». Казалось, мужчина мог часами перечислять драконьи кланы, изображая герб каждого на доске. Мы, в отличие от факультета по драконьим связям, были почти незнакомы с этой информацией. Наш профиль — дикие драконы. Именно с ними нам суждено было сотрудничать и работать. А что там происходило у высшей расы, нам это знать не обязательно. К концу лекции почти все студентки пришли к мысли, надо обязательно побывать в Дракмаре. Просто непременно. «На этом все», — возвестил магистр Дан и оглядел аудиторию. «Вопросы?» Вверх взметнулась рука один. «Да, студентка Леох». «Скажите, магистр Дан, а в драконьем этикете принято устраивать пикировки с девушкой в неглиже?» Провокационно спросила подруга, явно намекая на позавчерашнюю встречу с магистром. Я готова была задушить ее. Ночью, подушкой. «Обсудим это на следующем занятии», — мыкнул магистр, но при этом бросил насмешливый взгляд на меня. «Из аудитории я не выходила, я убегала». «Как?» Едва мы с один сели за парту, к нам подошла Клара с двумя нашими вчерашними соседками по общежитию. Девушка выглядела крайне недовольна, уперла руки в бока и смотрела на нас требовательным взглядом. «Что как?» — отозвалась один. «Не прикидывайтесь дурочками. Как вам удалось вчера сбежать? Вроде были все вместе, а в итоге наказали лишь нас». «Да, нехорошо получилось. Румянец стыда окрасил мои щеки. Но что я могла сделать? Попросить магистра Дана разыскать и остальных девушек? Думая о такой наглости, он бы точно обалдел. И первый бы меня доставил на ковер к ректору. А я не могу так легко пожертвовать еще и зимним балом». «Мы не помним», — выдохнули мы с один одновременно, переглянувшись. «Последнее, что помним, как выпрыгивали из окна покоев магистра», — пришла на шепот один. «А дальше темнота». «На нас, видимо, наложили сонное заклятие, потому что мы проспали завтрак и опоздали на лекцию», — предположила я. Клара с девочками смотрели на нас с прищуром, но им пришлось отступить, когда в аудиторию вошла преподавательница зельеварения магистр Элейн. Я тут же переключилась на скляночки с ингредиентами и колбочки на подносе перед собой. Магистр прошла за письменный стол и взяла в руки журнал посещаемости, начав делать положенные отметки. «Все-таки стоит выяснить имя нашего добродетеля», — шепнула один. «Демона упаси, сегодняшнее поведение магистра Дана и так многих поставило в тупик. А если узнают, что он помог мне избежать наказания, сплетен не оберешься». «И что мы будем делать сегодня?» — слух спросила я, переводя разговор и рассматривая скляночки внимательнее. «Набор выглядит так, словно мы готовим приворотное зелье». «Вы недалеки от истины, Алисия». Подняв на меня взгляд, магистр Элен отвлеклась от журнала. В аудитории уже собрались все девушки. Оттого преподавательницу услышали все. Магистр Элен лишь 10 лет назад окончила Академию травников, поэтому была на одной волне с нами. Хрупкая блондинка с большими голубыми глазами окинула аудиторию беглым взглядом и, дождавшись колокола, начала. «Как вы знаете, в Академии появился преподаватель-дракон. Поэтому сегодня все мы будем учиться готовить зелье от приворота». «Приворота?» — удивились мы. «Драконы обладают неким природным шармом. Они умеют привораживать на инстинктивном уровне. Связано это с нашей историей. Раньше, в далекие-далекие времена, еще до того, как с людьми стали считаться как с полноценной расой, люди платили дань драконам. Знаете, какую?» Харри взметнула вверх руку. «Драконам отдавали девственниц». «Да», — кивнула магистр Элен и поднялась на ноги. Сегодня на ней было темно-зеленое атласное платье с небольшим турнюром и глухим воротом с гиперовой оторочкой. Магистр прошлась по кабинету до окна, продолжая рассказывать. «Раньше у драконов были более консервативные взгляды, чем сейчас. Поэтому своих драконец они берегли до обретения пары. А вот людскими девами не брезговали. Девственниц из людского племени отдавали им насильно, и чтобы девушки не боялись, они воздействовали на них особой магией. Ее отголоски мы чувствуем по сей день. Легкое волнение, предвкушение, доверие. Именно поэтому сегодня мы с вами займемся приготовлением специального зелья, которое каждый из вас по желанию может пить, чтобы даже случайно не ответить взаимностью на драконью магию. Итак, приступим». Я взялась за приготовление с особым энтузиазмом. Просто избавиться от этого самого волнения в присутствии дракона было совершенно необходимо. «Где это видно, чтобы Алисия, Вильд, подала в ступор перед красавцем-драконом?» Хотя помню, один раз мне доводилось их видеть. Воспоминания были смутными, из детства. Мы с отцом тогда посещали Королевский дворец, а делегация драконов проходила мимо. Как сейчас помню. Высокие, статные, в дорогой одежде причудливого кроя. Один был темноволосый, второй рыжий, а третий, кажется, седыми прядями, но не старый. Или все-таки старый. Кто этих драконов разберет? Да и было-то лет 15 назад. Так вот, тогда отец подхватил меня на руки, чтобы я не путалась под ногами. «А я возьми и вырони куклу. Красивую, фарфоровую. Она разбилась, и звон стоял по всему коридору. Драконы остановились, взгляд одного из них метнулся ко мне. Он подошел и провел над куклой руками. Осколки собрались воедино. Дракон поднялся на ноги и вернул мне куклу. Молча, не говоря ни слова. Отец пытался его поблагодарить, но тот стремительно удалился вместе с делегацией. Как сейчас помню эту куклу. Красивая ведь была. До того, как ее починили. Дракон ей вставил вверх ногами глаза, щеки с лбом местами поменялись, и смотреть на нее без ужаса было невозможно. Отец купил мне другую, а эту запрятал на чердак. Говорит, буду потом внуков пугать. Весельчак. «Лис, осторожнее, убежит!» Окликнула меня один и потушила огонь под котлом. Облегченно вздохнув, я поблагодарил подругу. Но зелье уже было испорчено, переварено. Пришлось начинать сначала. Но времени уже оставалось мало, поэтому я закономерно не успела. «Я бы тебе дала свое, но, знаешь, поберегу для себя», сказала один, когда мы вышли из аудитории. «Мне влюбляться в дракона даже понарошку никак нельзя. Он ведь на меня и не взглянет. А вот тобой он заинтересовался, поэтому даже если ты падешь жертвой его чар, может, это не так уж плохо?» «Один», — возмутилась я. «Ничьей жертвой остановиться не собираюсь. Тем более такого невыносимого, невозможного, несносного, неприятного, нестерпимого». С каждым разом подбирать синонимы становилось сложнее, я хмурилась, а один смолкла. «Противного. Лис!» Жалобно позвала меня один, и я споткнулась, уткнувшись в грудь. «Дракона!» — завершила я и тут же прикусила губу. Мужчина склонил голову на бок. Лаорт вновь неожиданно нагрелся на моей груди. «Почему?» «Ну почему мы все время сталкиваемся? Он словно преследует меня. Я о магистре Дани, разумеется. Хотя справедливости ради стоит сказать, что вчера именно я преследовала его. Ни за что бы в здравом уме не отважилась. Но ох уж этот алкоголь!» «Будут ли еще какие-нибудь эпитеты для меня?» Невозмутимо спросил он, но в глубине его глаз уже полыхнуло черное пламя. «Всепрощающий? Незлопамятный? Отходчивый?» Продолжила я, и дракон улыбнулся. Широко, зловеще. «Студентка Вильд, вы совершенно не слушаете мои лекции. Именно сегодня я рассказывал о мстительности драконов. За подобные безответственность и рассеянность на моих занятиях вы напишете реферат на тему истинной связи драконов». «Ну хорошо, что не загоны, а то бы приказал свое стойло почистить. Тьфу ты, стойло дракона. Хотя он и его дракон неразделимы. О чем я вообще думаю? О его глазах, таких манящих, со всполохами тьмы. Черный дракон, в этом нет сомнений. Вот только один заставил меня сомневаться, когда магистр Дан обошел нас и удалился на приличное расстояние. Интересно, какому клану он принадлежит? Эх, жаль, он прячет истинный цвет глаз». «Как это прячет?»